Приглухую. Зачем тебе старуха ночью потребовалась? Не спит ты в ночь глухую, Валечке хорошей нашей, соседушке. Это я, из 218-й. Ну и что тебе нужно? Кошек накормила сегодня? Кормила. А во сколько выходила? Я не отсечки не делаю. Какие? Иду и кормлю. Да? А они, подожди, они, по-моему, со двора живут-то, да, вот в этих, как бы, в подвале. Ну, ни одной не видела. Ну, в смысле, они там тусуются со двора, который вот под окнами, где двор. Нигде вот подъезд, а со двора, да? Сегодня ни одной не видела. Я имею в виду, что они не с нашей стороны, а с другой, вот где твои окна, да, там они? Да. Да, там это подвал, да? Подвал. А там крысы бегали в тот раз. Ну, крысы-то они подушат. Да? Не, ну котят могут крыс сожрать, котят. Котят могут крыс съесть, могут. Взяла бы кошечку домой-то себе одну. Кто ж в таком возрасте кошку заводит, чтобы она сиротой потом была? А толстая заберет. Кто? Толстая. У них кошки. Полно кошек, не волнуйся. Сколько у них кошек-то у толстой? У всех есть кошки. А у Руслана есть котик? Есть. Любимый котик у него есть? Кошечка. Кошечка? А сколько этой кошечке лет, Русланчиковой кошечке? Не спрашивала. Это кошечка в смысле девочка? Девочка, да. Ну, в смысле, с которой он... Я имею в виду, девочка его girlfriend? Чего, блядь, из кошки дуешь чего-то? Нет, ну подожди, бывает, что вот у женщин называют киска, между ног называют это киска. Ну киска, блядь, и чего ты раздул из кошки? Не, ну у Руслана есть его любимый... Есть, блядь, кошка, ну и что? Нет, его... Событие какое? Киска у него есть, вот такая женщина-киска, женщина-кошка, женщина-вам. Иди ты нахуй, не твое дело, кто с кем ебется, за собой смотри. Квартиру давай.